Но когда миновало первое потрясение вечера, он пришел к противоположному выводу, хотя от твердого убеждения так и не обрел. Вспышки сомнений, нерешительности, беспокойства встречаются повсюду в его журнале, где он честно пытался достичь какого-нибудь прогресса в этих вопросах. После всех исследований и чтений он так и не пришел к окончательному выводу. Но он будет продолжать изучение, ибо весьма вероятно, что его исследования могли быть недостаточно глубокими. Однажды состоялся такой разговор Конан Дойла с его братом Иннесом. «Знаешь, Артур, а что, если твое настоящее призвание не литература, а политика?» Артур, писавший письмо, не поднимая головы, ответил: «Ни то, ни другое. Религия». «Религия?» Тут Конан Дойл резко вскочил на ноги и уставился на брата с таким очевидным недоумением, что оба расхохотались. «С чего вдруг, сам удивился, сказал он такую нелепость?» Он не собирался говорить ничего подобного, даже в шутку. Слова сами слетели с языка. Какова бы ни была его карьера, заодно он мог поручиться, она могла быть связана с чем угодно, только не с религией. В религии, при всем его интересе к спиритизму, он по-прежнему натыкался на глухую стену. Как и прежде, в молодости Конан Дойл увлекался спиритизмом, потому что он вмещал всевозможные вероисповедания. Спиритизм не источал проклятий направо и налево, не внушал человеку, что его душа загублена из-за того или иного прегрешения против доктрины. Религиозная нетерпимость, которую он с детства возненавидел инстинктивно, была столь же ненавистна теперь его разуму. Но одного интереса недостаточно, увлеченность не доказательство. И как он сообщал друзьям в 1901 году, к их немалому удивлению, он верил, что в исследованиях известных авторов и даже в работах Альфреда Рассела Уоллеса, которые он читал, много справедливого. Факт остается фактом. Они провели глубокие исследования, тогда как их оппоненты не сделали в сравнении с ними ничего. «Лорд Амберли», — отметил Дойл в своей записной книжке, — разуверился в спиритизме после 5 сеансов. Тиндал уже после первого. Можно спорить, если угодно, но зачем же закрывать глаза? Книга Фредерика Майерса «Человеческая личность и ее дальнейшая жизнь после телесной смерти», опубликованная после смерти самого автора в 1901 году, произвела на Дойла сильнейшее впечатление. Он попробовал сам ставить эксперименты, устраивая сеансы столоверчения, вступал в контакты с медиумами. «Бесспорно существует некий феномен, в этом он убежден. Существуют силы, или называйте это как угодно, выходящие за пределы нормального. И эти силы существуют, какие бы усилия во избежание трюка и обмана вы ни предприняли. Но где подтверждение тому, что вести приходят именно оттуда, с той стороны гробового свода? Они могут иметь вовсе не бесплотное происхождение. Они могут иметь вполне научное, пусть и сверхъестественное объяснение, которое мир пока еще не способен понять. К тому же, и это его более всего удручало, при самом пристальном анализе феномен этот оказывается до смешного малым, ничтожным. Вертящийся стол, летающий бубен. Можно ли предположить, что спиритические силы заняты этими детскими забавами? И если их проявление не несет духовного предназначения, тогда какой в них смысл? Не имея ответа на эти вопросы, он не мог делать дальнейших выводов. Биографы пишут, что Конан Дойл не выносил окончательного решения о существовании загробной жизни на протяжении 33 лет, пока продолжались его исследования. У Артура Конан Дойла не осталось сомнений в наличии потустороннего мира после того, как он получил послание от Малькольма Леки, родственника своей второй жены, который погиб на войне. В этом послании содержался намек на нечто сугубо личное, что могли знать только он сам и Малькольм. Это произошло в 1916 году, и Дойл, наконец, увидел объективное доказательство, которое искал столько лет. В «Новом откровении», написанном 2 года спустя, он пишет: «В нашем бьющемся в предсмертных муках мире, слыша каждодневно о гибели цвета нации на заре обнадеживающей юности, видя кругом себя жены матерей, не ведающих толком, куда уходят их возлюбленные, мне вдруг открылось, что то, с чем я так долго заигрывал, есть не просто познание некоторой внеположной законам науки силы. Это нечто чрезвычайное, вроде падения стены между двумя мирами, некая прямая, неопровержимая весть с той стороны, голос надежды и путеводный знак миру во времена глубочайших страданий. Телефонный звонок сам по себе не более чем детская забава, но он может быть предвестием весьма важного сообщения. Похоже, что и эти явления, крупные и малые, суть такие же телефонные звонки, бессмысленные сами по себе, но вещающие человечеству: поднимайтесь, вставайте, не проглядите знамение божественного послания. С этого времени и до конца жизни Дойл старался придерживаться установки: никаких романов и повестей, если они не посвящены спиритизму. Ничего, кроме спиритических книг, спиритических статей, спиритических доказательств. Он прекрасно понимал, общество его не поддержит, от него отвернутся друзья, но главным было для него донести правду до человечества. И эта правда заключалась в том, что спиритизм, являющийся переворотом в религиозной мысли, должен стать для всех духовным утешением, когда те, кто дорог нам, уходят за завесу мрака. Последнее его спиритическое паломничество состоялось практически за год до смерти. Он посетил Южную Африку, затем Копенгаген и собирался дальше в Норвегию, Швецию, Италию и Грецию. Только здоровье не позволило ему завершить дело своей жизни, каковым он полагал продвижение спиритизма в массы. Он еще успел переговорить с тогдашним министром внутренних дел по поводу законов, преследующих медиумов. Но 7 июля 1930 года сердце доброго великана остановило свою работу. Спиритизму он отдал свои помыслы, свои мирские ценности и, наконец, жизнь. За несколько лет до своей кончины Артур Конан Дойл писал в записной книжке: «Если я буду жить после смерти, меня не сможет удивить ничто из того, что я встречу за покровом вечности. Лишь одно может поразить меня — это осознание дословной правоты христианских догм». Многие общества спиритистов были созданы в те времена по всем странам. В некоторых из них спиритизм планировался к внедрению в обязательные программы школ и колледжей. Однако с подъемом тоталитарных режимов в европейских нациях спиритизм и многие другие философские и политические движения подверглись сильным репрессиям. Мировые войны в первой половине 20-го столетия стали заключительным ударом по движениям последователей спиритизма в большинстве стран Европы.